Глава 27. Рен сидела в полутемной пещере и не могла вздохнуть. Тиммонс выбила ей место. Настоящее место. Обещание будущего, сорванное с губ мертвеца. Она поверить не могла в свое невезение. Если бы не произошел несчастный случай в зале Воскового пути, начало ее карьеры было бы обеспечено. «Почему ты мне не сказала?» — прошептала она. «Почему ты мне не сказала?» Рен укутала подругу имеющейся одеждой, затем принялась обновлять охранные заклинания. Возвратившись на свое место, она увидела, что веки Тео затрепетали. Он открыл глаза. «Ты очнулся?» Его голос шелестел, словно сухая листва. «Я да...» Она вскочила. Костер догорал, но кроличье мясо было еще теплое. Она собрала несколько кусочков и вернулась к Тео. Ему с трудом, но удалось сесть. Он протянул руку, но она дрожала. «Давай помогу». Она оторвала немного мяса и протянула его, зажав в пальцах, как будто кормила собаку. Тео посмотрел на нее таким взглядом, что она невольно улыбнулась. «Что? Принять помощь гордость не позволяет». Он закатил глаза, но откинулся назад и позволил себя покормить. Она давала ему кусочек за кусочком, а он молча жевал, держа одну руку на перевязанном животе. У Рен в детстве была небольшая операция, и она понимала его состояние. Парализующая слабость, когда человек находится между сном и явью. «Где ты выучил этот танец?» Он посмотрел прямо на нее. «Это брачный танец. Дельвейцы переняли его от тусканских моряков, основавших земледельческие поселения к северу от Катара. Для того времени это был самый значимый обмен информацией между двумя магическими системами. Только спустя несколько десятилетий Шеверинам удалось повторить нечто подобное». Рен была в общих чертах знакома с историей Катара. Первой дельвейской экспедиции, высадившейся на восточном побережье, не удалось найти магию. Но они наткнулись на плодородную землю. Благодаря ей они выжили во время своих бесплодных поисков. Когда вторая экспедиция, отправленная тем же самым дельвейским монархом, обнаружила обширные залежи магии в Катаре, первые поселенцы отправились на юг, чтобы поучаствовать в разработках месторождения. Но их не приняли. Началось десятилетие битв за власть над регионом, большинство из которых выиграли катарцы под предводительством брудов. Но северян поддержали тусканские моряки, обогнувшие материк с севера. Два города в итоге объединились в один, и только благодаря соглашению о мире катарские дома избежали дорогостоящей войны. Неудивительно, что Тео знал все подробности этого периода. Это ведь было частью его семейной истории. «В моем роду довольно много тусканцев», — сказал Тео. «Но для моего отца это не имело значения. Он запретил мне искать свою виверну. С его точки зрения награда не стоила риска. Я пытался его разубедить, подготовившись к каждому шагу крещения. Когда я исполнил перед ним этот танец, он кивнул и сказал: «В следующий раз направь свою энергию в какое-либо более полезное русло». Тео разжевал и проглотил очередной кусочек мяса. Она понимала, что его рассказ был направлен на то, чтобы вызвать сочувствие. Он тоже терпел лишения. Он тоже вкладывал много сил в учебу. Она улыбнулась так, как нужно было улыбнуться. Если бы он только знал, чего ее лишил его отец. «Этот брачный танец — какой-то вариант магии уз?» Он кивнул. «Закрепленная церемония имеет действие создающего узы заклинания, да». Она вскинула бровь. «Удивительно, что парень вроде тебя захотел связать себя магическими узами с кем бы то ни было. Но я рада, что тебе хватило упрямства выучить танец. Он нас спас. Без него кто-то из нас был бы уже мертв. А без твоей магии был бы мертв я. Поверить не могу, что мы пережили пробуждение спящей виверны». какое заклинание ты применила?» Она снова улыбнулась. «А тебе что за дело?» «Каждый раз, когда я думаю, что знаю, какое заклинание применить, ты находишь более эффективный вариант. А я сторонник непрерывности в образовании. И в нынешних обстоятельствах я тоже готов учиться». «И я должна тебя учить?» — сказала Рен, вскинув одну бровь. «А мне что с этого?» Он хмыкнул. «А что ты хочешь? Денег? Вряд ли их можно здесь потратить». «Что я хочу?» Рен думала о возможном ответе и его потенциальных рисках с тех пор, как они перешли через реку. Она ждала малейшей возможности. Ее магия произвела на Тео такое сильное впечатление. Сначала она думала, что его быстрые взгляды, которые она ловила на себе, выражают лишь восхищение ее способностями. Ей казалось, что это признак того, что он начал ей доверять. Но затем она спросила себя, не скрывается ли за этим что-то большее. Если они переживут глушь, его интереса к ее магическому искусству может оказаться достаточно. Предположим, он представит ее в выгодном свете своему отцу. Но стоит только Ландвину Броду отказать ей в приеме на службу, как все ее планы пойдут прахом. Существовали другие способы упрочить их с Тео связь. Привлечь его внимание. Тиммонс только что показала ей, чего можно достичь легким флиртом. Надо только правильно разыграть карты. Она опустила взгляд. Кора надела на Тео запасную рубашку Клайда, но оставила верхние три пуговицы расстегнутыми. Видимо, чтобы раны могли дышать. Рен решила, что если она коснется его груди, это будет слишком очевидный жест. Поэтому перевела глаза на руку Тео. Мысленно собравшись, она вложила свою ладонь в его. Тео замер. Это была именно та реакция, которой она добивалась. Он не убрал руку. Больше того, когда она провела большим пальцем по его ладони, он, видимо, сглотнул. «Я могу себе представить, как мог бы выглядеть равноценный обмен». Его грудь вздымалась и падала. Она ждала, что он скажет, что это недостойно. Но он ничего не сказал. Рен рисковала, ведь она не знала, как часто такому парню, как Тео, приходится сталкиваться с подобными заигрываниями. Сколько девушек в академии делали то же самое в надежде на выгодный союз? Не решит ли он, что она поступает так от отчаяния? Он перевалился немного на бок. Теперь они глядели прямо друг на друга. Взгляд Тео метался. Он смотрел то на ее губы, то на руку, то в глаза. Она закусила губу, изобразив, что ей все это в новинку. Но на самом деле, благодаря Девлину Олбрайту, при всех его недостатках, она привыкла доверять своим женским чарам. Он писал плохие стихи о ее бархатистых карих глазах. Он шептал ей, какая нежная у нее кожа, какие мягкие губы. Забавно, что парень, решивший связать свою жизнь с защитой города и вставший на путь паладина, необходимой составляющей которого является бесстрастие, так сильно поднял ей самооценку. И теперь эта уверенность в своей привлекательности всегда была с ней. Рен выдержала паузу. Тео тоже погладил ее ладонь. В глазах у него пробуждалось желание. Она ни в коем случае не должна была делать первый шаг. Ее терпение было вознаграждено. Он легонько потянул ее за руку. Поднес ее к губам и поцеловал. И еще раз. Она провела пальцами по его подбородку. Затем положила ладонь ему на грудь. Они были совсем близко друг к другу. В пещере пахло дымом. «А я ему говорю, убери это с глаз моих долой!» Рен и Тео застыли. Тиммонс села во сне, не открывая глаз. Она рассмеялась и опять легла рядом с Корой. Но ее невольное вмешательство испортило момент. Рен стала неловко. Они с Тео отстранились друг от друга, смущенно улыбаясь. В теле Рен трепетал каждый нерв. Она сказала то, что требовалось сказать каждой девушке в такой момент. «Прости», — пробормотала она. «Я не хотела». «Не извиняйся. Тут не за что извиняться». Он оперся спиной о стену пещеры и поморщился от боли. «Возможно, в другой раз», — сказала Ран. «Мы продолжим наш равноценный обмен». Он улыбнулся и взял еще один кусочек мяса. Рен покосилась на него. «И не слишком-то заносись. Я ведь просто подержала тебя за руку». Он знакомо скривился, но ухмылка скоро исчезла. «Ты так и не сказала, какое заклинание применила». «Теперь, когда я знаю, что могу от тебя получить, я лучше придержу эти сведения для более удобного случая». Он снова скривился, она улыбнулась. «Это была формула яркой вспышки». Тео покачал головой. «Никогда не видел, чтобы формула яркой вспышки так выглядела. С чем ты ее скомбинировала?» Улыбка Рен стала шире. По крайней мере, он не глуп. «Я ограничила радиус действия вспышки плотной сферой, увеличила скорость движения этой сферы и применила заклинание исключения векторов, чтобы направить вспышку». «По нужной тебе траектории». «Остроумно». «Правда, очень остроумно». Она притворилась, что ей приятен его комплимент. Хотя она предпочла бы, чтобы он уже перестал удивляться ее навыкам. Но, по крайней мере, она произвела на него то впечатление, на которое рассчитывала. Если они выживут, то будет дураком, если не найдет применение ее талантам. Ей пришли на ум слова о горе, о городской аристократии. Таким людям, как они, легко наскучить. А легкий флирт поможет Тео не потерять к ней интерес, когда они возвратятся в Катар. Но если Рен будет вести себя слишком прямолинейно, у него возникнут подозрения. Чего может хотеть парень, у ног которого лежит весь мир, друзья которого больше похожи на слуг? Кажется, Рен угадала верно. Ему нужен кто-то, кто не боится бросить ему вызов. Кто-то, кто не станет немедленно соглашаться со всем, что он скажет, с любым его предложением. И она точно знала, что может ему это предоставить. «У тебя морщина», — сказал он. «Вот здесь». Он показал на межбровье. «Она отпечаталась навечно, потому что ты все время сдвигаешь брови, когда думаешь». Она поджала губы. Он рассмеялся. «Не волнуйся, она тебе идет». Она изобразила смущение, затем ответила. «Мне приходится быть на 20 шагов впереди всех остальных. Только так может выжить в Бальмерикской академии девушка моего социального статуса». Она поймала его взгляд. «Я заслужила эту морщину, которая, как ты сказал, мне идет. Спокойной ночи, Тео». Она легла спиной к нему. «Пусть обдумает мои слова. Пусть они хорошенько засядут у него в голове». Рен уснула быстро. Воздух по-прежнему пах дымом от костра.